Глава 4. Чистый и его команда. Так в делах пролетело время, и я услышал голоса у входа в пещеру. Через 2 минуты показался Архип, а за ним шли 4 человека, как говорил почтальон Печкин, гражданской наружности. Расклад сразу стал понятен. 4 человека, 8 пистолетов, 8 пуль, 8 гопников. Поэтому, минуя стадию предварительных ласк, я подал знак гному и прострелил чистому колено. Дальше все было как в пинг-понге. Гном 2-го, я 3-го, гном 4-го. Чистый даже еще не начал орать. Кинув гному на чистого, я побежал к выходу из пещеры. Найдя взглядом доброго под дубом, я остановился. Добрый показал, что у него норма, и я пошел назад в пещеру. К моему приходу у чистого уже был кляп во рту, жгут на бедре и стяжка на руках. Пистолеты несостоявшихся убийц лежали у ног гнома, а Архип, стянув с них хорошие яловые сапоги, деловито стаскивал тела в угол. — Ну что, Архип, да ты везунчик, 2-ж сегодня костлявый обманул. Не собирались они вам серебро платить, они вам свинец приготовили, — сказал я, кивнув на 4 пары пистолетов. — Спаси тебя Бог, барин! Архип бросился на колени и стал истово креститься. Так, здесь разобрались нормально, но еще ничего не закончилось. 4 серьезных мужика не могли прийти сюда из города на своих 2. Значит, где-то рядом остались еще люди с лошадьми. Эту проблему нужно решать незамедлительно, подумал я, и сказал: «Архип, ты в пещере за старшего? Возьми топор и смотри за клиентом. Можно дать воды, если попросит культурно». — Понял, барин, — ответил с поклоном Архипа, побежал за топором. Мы с гномом двинули к выходу из пещеры. Выйдя из пещеры и встретившись взглядом с добрым, я знаками показал ему, что мы идем вниз, а он перемещается симметрично нам и прикрывает нас сверху. Добрый кивнул и исчез в зелени кустов. Я же подумал, что мы с гномом можем сыграть в игру «Дядя, вас там зовут». Дополнительный язык, целый, умеющий обращаться с лошадьми, нам не помешает. Так и сделали. Гном шел впереди без огнестрела, с кинжалом за поясом, я прикрывал его. 200 метров тропинка вывела нас на небольшую полянку на дне оврага, окруженную со всех сторон густым кустарником. Находящиеся на полянке люди в количестве 2 штук и кони в количестве 6 штук были как на ладони. Коневоды были расслабленными, курили, перебрасывались шуточками. Заняв позицию за кустом у тропинки, я махнул гному, и игра «Дядя, как вас там зовут?» началась. Гном вышел на поляну и, махнув рукой в сторону пещеры, сказал: «Эй, служивые! Там барин одного зовет». «Зачем?» — спросил первый конюх, стоявший ближе к гному, по виду которого было видно, что у него прошел разрыв шаблона. — Так я почем знаю? Твой барин, сам у него и спрашивай, — вошел в роль гном. Конюхи переглянулись, и первый пошел в сторону гнома. Дальше было дело техники. Конюха, идущего по тропинке за гномом, я оглушил и оттащил в кусты. Дальше, как обычно, кляп, стяжки. Оставив конюха на попечении гнома, я подошел к границе кустов и отработал 2-го в сердце из вала. Лошади были привязаны, а выстрел из вала практически бесшумный, так что никакой паники уже в нашем мини-табуне не произошло. Выйдя на поляну и махнув доброму, я подошел ко 2-му. Здоровый битюк, в отличие от 1-го, габаритами 2-й не уступал доброму, и пойди он за гномом, мне было бы потруднее. Ну да ладно. Дальше все прошло спокойно. Добрый с гномом остались с конюхом у лошадей. Поговорят с ним спокойно про лошадок и т.д. и т.п., зачистят. Гном останется с лошадками привыкать, а добрый пойдет в пещеру. Пригнувшись в пещеру и присев рядом с чистым и вынув кляп изо рта, я спросил: «Ну что, поговорим?» Запел чистый практически сразу. Видимо, произошедшая смена ролей стала для чистого сильным шоком. А кроме того, картина Архипа, подбегавшего ко мне со словами: «Все сделано, барин! Спаси Бог, барин!» сломала ему шаблон полностью. Кроме того, перевязка колена, видимо, зародила в нем мысль, что, возможно, все обойдется, но не будут же люди тратить бинт на того, кого собирается отправить на тот свет. Наивный? Беседа с Чистым, он же Арсений Петрович Казадавлев, открыла большинство белых пятен в нашей картине мира. Разобрались и с боссом Чистого, и с его темными делишками, и устройством местной власти, а также Бахмутским государственным полком, денежной системой, титулованием дворян и многим другим. Мой командирский блокнот стремительно насыщался массивом информации. Немного расстраивало отсутствие диктофона, потому что информация о делах босса, он же городской голова, титулярный советник Иван Иванович Лепехин, тянула как минимум на каторгу. Тут и махинации с казенной солью, добываемой в окрестностях Бахмута, и сбор с местных купцов дани за возможность торговать, устрашение строптивых путем поджогов лавок и на закуску устранение купца второй гильдии Павлова, который пригрозил потерявшему берега Лепехину пожаловаться на него генерал-губернатору. Да, надо было жаловаться, а не грозить. Я, конечно, понимал, что ничего сделать с Лепехиным мы не сможем. Пока. Доказательств нет, исполнители убийств купца уже остыли. Посредник скоро к ним присоединится. Лепехин, уважаемый в городе голова, а мы пока непонятные приезжие граждане, которые знать всего этого не могут в принципе. Ну да ладно, информации лишней не бывает, когда-нибудь да пригодится. По прибытии в пещеру Доброго проговорили легенду. Барон фон Штофельн — это я, секретарем Прохором Емельяновым — это Добрый, и Денщиком — это Архип, следовал из Камышина в Бахмутский гусарский полк на службу. По пути мы немного заблудились, и на землях войска Донского наняли казачка. Это гном, провожатые. Лошади стараниями Чистого у нас появились даже с запасом. В Бахмуте этих лошадей наверняка узнают, но нам в Бахмуты не надо. Нам нужно в полк. Штаб полка вместе с первой ротой, по словам Чистого, находился севернее Бахмута в селе Серебрянка на берегу Северского Донца, до которого от Бахмута 17 верст. Гном, расспросив у Архипа про местную систему мер, быстро произвел вычисление и получил расстояние в метрической системе – около 37 километров. Учитывая, что наездники из нас никакие, путешествия нам предстоит не быстрые. К тому же после первого дня, проведенного в седле, походка у нас будет, мягко скажем, не совсем приличная. Нам требовалось время на адаптацию. Хорошо бы, конечно, остаться в пещере хотя бы на недельку, поездить отсюда в конные походы, чтобы пятая точка пообтерлась немного. Но велика была опасность нарваться на местных, а нам это не нужно. Поэтому выход один. Готовимся, минируем завал, маскируем выход в пещеру и уходим ночными переходами на северо-восток до Северского Донца, примерно в район Лисичанска из 2027 года. Далее поворачиваем на запад и идем вдоль реки до Серебрянки. И не заблудимся, и на легенду поработаем. Ну что, это уже было похоже на план действий. Все до мелочей продумать, сидя на месте, все равно невозможно. А война, как говорится, маневр подскажет. Была мысль остаться в пещере еще на сутки, отдохнуть и выйти завтрашним вечером. Торопиться-то нам некуда. Но гном, вынужденно ставший специалистом-лошадником, быстро разочаровал нас. Лошадь, она не человек, ухода требует. Немного овса при лошадях было, но это так, на один лошадиный зуб. Воды у нас тоже было немного. По словам Архипа, воду они брали из родника в противоположной стороне оврага. Лошадей туда не проведешь. Густые заросли. Из емкости были только бутылки и пара фляг, видимо, оставшихся от барона и его спутника. Поэтому выходим сегодня в ночь. Остаток дня прошел в подготовке к походу. Архип трудился землекопом, прикапывая на дне оврага бывших напарников и команду Чистого. Мы с Добрым и Гномом начали вживаться в образы. С горем пополам мы с Добрым смогли собрать из всего вороха одежды, имевшейся у гопников, и снятой с команды Чистого, три комплекта одежды. Один про запас, без больших дыр и сильно не залитый кровью. Мелкие пятна крови застирал на роднике Архип и там же, по моему указанию, вымылся. После этого гном ножичком немного привел растительность на голове и лице Архипа в порядок. С обувью нас тоже выручили парни из команды Чистого. Добрый взял приличные яловые сапоги второго конюха, у которого тоже оказался 46-й размер, А я у одного из тех, что пришли в пещеру с чистым. Архипа к его радости тоже переобули и переодели. Пока Архип таскал к лошадям все, что потребуется нам в дальней дороге, мы занялись вооружением. Пулемет Доброго отнесли на склад РАФ. Взамен он взял себе болтовую английскую винтовку L96 под патрон 338 Лапуа Магнум с магазином на 5 патронов и глушителем. Если снять оптический прицел, сделать на ствол утолщающие накладки под диаметр глушителя и обмотать приклад и цевьё полосками ткани или кожи, то издалека будет похоже на местные ружья. Взяли запас патронов Доброму, гранат для установки растяжек, и под конец, когда уже собрались уходить, гном наткнулся на ящик с револьверами. Зачем револьверы понадобились укропам, непонятно. Но дареному коню в зубы не смотрят. Что прислали, тем и пользовались. Взяли себе еще по револьверу с запасом патронов. Кроме оружия из будущего, решили взять 5 пар пистолетов, из которых 2 пистолета, ранее принадлежавших чистому, были с колесцовыми замками и богато отделанными рукоятками и ложами, а остальные — обычные пистолеты с кремниевыми замками. Насколько я вспомнил историю, колесцовые замки были весьма дороги, и позволить их себе могли только весьма обеспеченные люди, поэтому светить я их не буду, пусть пока полежат в сумках, куда мы также убрали валы, мультикамы, ботинки и разгрузки. Кирасы от броников надели на себя, а дополнительные элементы и шлемы оставили в пещере. Гном оставил себе еще ногайский кинжал, а Архипу дали ружье. По его словам, стрелял он неплохо, все же был, можно сказать, геологом, а геолог должен уметь и себя защитить, и пропитание в лесу добыть, и топор, одинаково подходящий для хозяйственной нужд, и голову проломить. Остальное оружие и все, что не брали с собой, свалили в кучу за завалом. Лаз в завале заминировали растяжкой и снаружи еще заложили камнями. Пещера после нашего ухода сияла девственной чистотой, и только кострище в центре пещеры могло сказать, что здесь бывали люди. Наличие дополнительных лошадей позволило нам взять достаточно продуктов и все для организации бивака. И вечером 18 мая 1768 года мы начали свой путь в этом мире. Каким он будет?